Глава 35. Обалдеть, какой выбор. Замуж или в свой мир. Закрываю лицо руками, а потом запускаю пальцы в волосы. А мой ли он? Мне кажется, что я тут себя чувствую чуть ли не привычнее, чем там. Даже вон репутацию умудрилась подправить. Лерия. С легким синим мерцанием ТМР появляется на конце стола. «Знаешь, это неправильно для фамильяра желать другую хозяйку, но с тобой мне хорошо и весело». Я скептически смотрю на него, словно уточняя, уверен ли он. «Да, я, может, не самый умный и заботливый», — вздыхает зверь. «Но с тобой я впервые узнал, как это — быть по-настоящему полезным, а не только для того, чтобы узнавать вопросы к экзамену. Не уходи». Мне кажется, что я уже предугадываю твои аргументы. Обнимая меня крепче, говорит Дэриан. Для меня уже все решено. Я бы никогда не смог устоять перед такой язвительной и упертой девушкой, даже если бы ты не была моей истиной. Ректор готов поддержать нас. Я сделаю так, что никто и никогда не узнает твою тайну. Прижимаясь ухом к груди дракона, слушаю уверенный стук его сердца и верю. Верю, что если я соглашусь, то все будет хорошо. А еще Дэриан склоняется к моему уху и тихо шепчет. «Я тебя люблю. Ты выйдешь за меня замуж?» Краска заливает щеки, губы сами собой растягиваются в улыбке и... Разве я могу что-то другое ответить? Я согласна. Ректор серьезно кивает и указывает на артефакт. За него нужно взяться одновременно и произнести имя того, с кем заключается союз. Так просто? Удивляюсь я. Самые древние, самые сильные артефакты, самые простые в то же время. Не стоит недооценивать силу простоты. Он смотрит на свой преподавательский кристалл. Нужно поторопиться. Дэриан поднимает диск и протягивает его мне. Все началось с того, что он одновременно с Лерри дотронулся до артефакта. И все закончится этим же. Хотя конец ли это? Задерживаю дыхание и обхватываю ладонью диск. «Дэриан Рейгарн», — выдыхаю я. «Лерианна Лефрон», — одновременно со мной произносит дракон. Пару мгновений ничего не происходит, и я даже переживаю, что из-за того, что мое настоящее имя другое, ничего не случится. А потом запястье обжигает, и на них появляются золотистые ободки из заковыристого узора. Ого! Рассматривая их, я замечаю, что там в браслетах записаны наши имена. И это все? Никаких сверкающих и звуковых спецэффектов. Только полное осознание даже не в голове, а где-то в груди, что все произошло. Мы с Дэрианом связаны навсегда. Теперь, Дэриан, ты должен сообщить обо всем родителям, говорит ректор и убирает сферу и булыжник по местам. Меня здесь не было. И вы воспользовались диском единства только из-за своей безумной любви. Но у меня сейчас будет и так очень много проблем с Ванессой, так что вы спокойно отработаете в библиотеке, сдадите экзамены и будете свободны. Мужчина поправляет манжеты. Ректор Ферст, это же вы были там на крыше. Но как вы догадались? Не выдерживаю я. Догадался о чем? Он хмурится и снова смотрит на свой кристалл. «Мне пора. Я должен передать вашей матери, что ей отказано во встрече». Мужчина выходит за дверь. Я кидаюсь вперед, чтобы сказать спасибо, но... Его там уже нет. Что это значит? Теймар тоже заинтересованно оглядывается, хмыкает и мерцая исчезает. «Вот лис! Пошел на разведку?» «Ну все, Лера». «Теперь никуда ты от меня не отвертишься». Дэриан обнимает и склоняется так, что его дыхание обжигает мои губы. «И не собираюсь. Усмехаюсь я. Я лучше тебя пошлю». Дракон смеется и нежно и сладко целует.